Катю передернула от омерзения, как будто она и вправду почувствовала мелкое копошение насекомых на своей коже. Фу, какая гадость! Откуда она это взяла-то? О, нет! Она же всем поди уже растрезвонила! Ужас! Девушка схватилась за голову. Она была не просто выбита из колеи. Она была шокирована. Если уж не Лидовый, что взбредет? А если вдруг Костя об этом узнает? Катя застонала от бессилия. Что же делать? Алена ободряюще погладила ее по голове. Не обращай внимания, котенок. Иногда надо просто не обращать внимания. Легко сказать. После того, как Алена ушла на рынок, Катя устроилась в тенечке и в ныне стала ломать голову. Откуда пошли слухи, которые так чутко уловила Нелидова? Тетя Лида женщина хоть и болтливая и охочая до разных сплетен, но сама их придумывать не умела и только как сорока собирала на всех углах. Вдобавок Катя помнила о предстоящем путешествии. Вчера эти планы привели Катю в восторг. Еще бы! Целый день с Костей! Но сегодня к этому примешивались и досада, и страх. Что, если он уже слышал этот вздор про нее? А если не слышал? Не говорить же ему. Знаешь, если вдруг услышишь, что я вшивая, ты не верь. Куда ни кинь, всюду клин. Катя совершенно растерялась и, погрузившись в раздумья, угрюмо наблюдала, как по заваленке снуют жуки-солдатики в своих ядовито-красных с черной полоской и крапом мундирах. Она так ушла в себя, что не сразу расслышала тихий гортанный смех. Костя стоял с той стороны, опершись подбородком на невысокий ветлигинский забор, и наблюдал за ней. «Когда ты думаешь, ты очень забавная». Катя подбежала к нему и, встав на цыпочки, легонько поцеловала. «Слышал или не слышал?» — беспокойно пронеслось в ее голове. Одет он был в шорты и футболку, но за плечами болтался старый штопанный рюкзак защитного цвета. Несмотря на бинт на ноге, он почти не хромал, только ногу ставил на пятку. Костя велел Кате не брать с собой ничего, кроме купальника и кед, на случай, если захочется свернуть в лес. Откуда свернуть? Он не пояснил. Катя быстро собралась и, подсунув под сахарницу записку для Алены, выскочила во двор. Костя повел ее на берег, но не на пляж. Она пыталась выведать, зачем рюкзак и что в нем, но Костя отмахивался. «Кое-что для путешествия. Мы же в путешествие отправились». И Катя почувствовала, что чертовски любит эти самые путешествия. По петляющей тропке между кустов, затянутых какой-то лианоподобной растительностью, с кремовыми, тяжело и сладко пахнущими цветами, они вышли к реке. Тут, скрытая в камышах, качалась плоскодонка и курил Маркел. При виде их он встал, и пять или шесть лягушек попрыгали с тропинки в воду с громкими шлепками. Маркел, ухмыльнувшись, кивнул Кате. У той все внутри оборвалось. Этот, видимо, слышал, пожал руку Косте, хлопнул по плечу. «С праздничком! Мотор я уже нацепил». «Спасибо. Ты смотри это, газу не сильно поддавай, а то он захлебывается», — посоветовался Маркел. «А бензин?» «Там под скамейкой канистра. Ну, бывай». Маркел вручил Косте весло и скрылся в зарослях. Катя смотрела на Костю во все глаза. «Значит, мы не пешком? Ты не говорил, что мы поплывем на лодке? Это твоя, та самая. А мотор? А что за праздник сегодня?» «Ух ты, сколько вопросов! Давай-ка сперва забирайся. Отчаливать будем». Опустив руку ей на талию, мягко подтолкнул ее. От этого невесомого мимолетного касания по Катиному позвоночнику пробежали колючие искорки. Она несмело пробралась в лодку и устроилась на носу. Костя положил рюкзак под скамейку в середине лодки, открыл ржавый амбарный замок и кинул в лодку цепь, которой она только что была прикована к дереву. Оттолкнулся веслом от берега. Когда выплыли на середину реки, Костя с рывка завел девятисильный вихрь, и лодка, взрезав носом реку, резво пошла против течения. Скорость была небольшая, как раз чтобы успеть оглядеть все вокруг, а не промчаться мимо, как на катере. Катя не знала, куда смотреть. То ли на улыбающегося Костю на корме, расслабленно положившего ладонь на рукоять мотора, то ли вперед, на открывающиеся виды. Наконец, тяга к неизведанному пересилила, и она села лицом вперед, свесив ноги по обе стороны лодочного носа. А Костя, которому вообще-то нужно было следить за водной дорогой, глаз не мог отвести от Катиной спины, длинной, загорелой, с полоской более светлой кожи, на которую не попали сегодня завязки купальника. На плечах кожа чуть обмахрилась и была пятниста, в память о солнечных ожогах почти двухнедельной давности. Ровно посередине спины выступали острые зубчики позвонков, и Костя мысленно сравнил их с зубчатой передачей, по прихоти природы спрятанной под бархатистым покровом девичьего тела. Только вот никакие механизмы не вызывали в нем таких эмоций, никакая зубчатая передача не казалась ему такой уязвимой и чарующей, как эти маленькие ровные косточки с крохотными ямками. С реки все виделось иначе. Можно было представить, что поселок, раскинувшийся на берегу по правую руку, просто какой-то населенный пункт, а сами они тут проездом и плывут из дальних стран, в дальние. Катя запрокинула голову и увидела сокола, высоко парящего по большой дуге. Он ловил воздушный поток и был так отстраненно спокоен, безмятежен в этом солнечном мареве. Ни за что не подумаешь, что сейчас зоркие глаза высматривают добычу, замечая каждый колосок. Такие же соколы парили тут, когда издалека по Юле плыли ладьи с задранными вверх носами. Лучезарная, она повернулась к Косте, и они, даже не стараясь перекричать шум тарахтящего мотора, обменялись радостными взглядами. Спохватившись, Костя запустил руку в рюкзак, выудил оттуда потертую бейсболку и протянул Кате. Она замотала головой. Костя шутливо нахмурился и тряхнул кепкой, мол, «Да бери уже, надевай, чтоб голову не напекло». И Катя, поломавшись для виду, покорилась. Но на душе снова кошки заскребли. Вот наденет она сейчас бейсболку, а потом Костя узнает про слухи о вшах и вспомнит, что она надевала ее, и... Растерянно улыбнувшись, Катя надвинула кепку на затылок. Проплыли мимо пенечков свай старого моста, напротив которых на берегу они сидели в первую ночь знакомства. Костя приглушил мотор. «А ты знаешь, как называлась старая дорога на Украину?» «Это вот мощеная, которая для речной нечисти», — вспомнила Катя их тогдашний шутливый разговор. «Она самая. Это панский шлях. Мы ведь пришлые, предки сюда, с Украины пришли. Отсюда и суржик. У нас райсовет еще в 30-е годы. Сильской Радой звали. Когда в школу пошел, было столько открытий, особенно на уроке русского языка. Кузики оказались пуговицами, а калюжи — лужами». Смешные слова. Всегда, когда украинские слышу, кажется, что кто-то просто прикалывается. «Украинцы думают так же, когда слышат русский», — хохотнул Костя. Некоторое время они молча улыбались, и лодка плыла вдоль последних огородов береговой улицы, потом под новым мостом, мимо парка, и вскоре за поворотом и островом скрылись последние дома. Здесь Катя уже никогда не была. Слева тянулись заливные луга, за которыми чернел лес, Справа к воде подступали высокие тополя с сизыми поблескивающими стволами. В этих местах Юла, разделяясь на множество рукавов, была похожа на лабиринт и нисколько не напоминала ту широкую прямую реку, к которой Катя привыкла с малых лет. «Как там твоя мама?» — вспомнил вдруг Костя. «Мы вчера так ввалились, без предупреждения, мокрые, с дырявой ногой». «Да уж, но она у меня понимающая». Катя так тщательно скрыла свою неуверенность, что Костя ее не уловил. «Смотри, какой пляжик!» Она пальцем, как ребенок, показала на треугольник песка, намытый на очередном изгибе реки. Он был всего каких-нибудь 20 квадратных метров. Не дать не взять комнатка, огороженная с двух сторон кустами, а с одной — водой. «Надо же! Новый! В прошлом году был всего метр на метр!» — хмыкнул Костя. «Давненько я сюда не плавал. Пристанем?» Катя закивала головой. Костя подправил лодку веслом, и через несколько секунд ее нос ткнулся в берег. Они искупались, сбив жар, и улеглись прямо на песке. Катя болтала ногами от полноты чувств. Костя задумчиво покусывал очередную травинку. «Я тут в свое время все облазил. За орехами плавал и за земляникой в лес, за грибами. А грибы я тоже собирала, с энтузиазмом нашла, чем похвастаться Кате. О, а коров пасла?» «Нет», — призналась она, — «а я пас. До армии. Теперь уже Степка отдувается». «Зато я помню, как в детстве ходила встречать корову», — известила она его. «Выходили туда, в сторону Подюковки, за огороды. Бабки сидят, семечки лузгают, а мы, малышня, скачем вокруг. Мне мама один раз бантики такие завязала красивые, и все почему-то смеялись. И я попросила их выкинуть. Но вообще-то мне это действо нравилось. Оно такое общее. Коллективная. Сидим, ждем. А потом пыль столбом, стадо идет, и пастух на коне. Бабушка давала мне хворостинку, и я гнала Машку домой. Только мне теперь кажется, Машка бы и без моей хворостинки шла. А ты, когда пас, на коне ездил? Ага, на белом. И доспехи, знаешь, такие сверкающие». Катя закусила губу. «Погоди!» На высоком лбу Кости прорезались морщины. «Так это была ты? У тебя две косички торчали перпендикулярно голове, как будто ты палец в розетку сунула. Я же тебе говорила, мама туго бантики завязывала», — засмеялась Катя. «А что, ты меня помнишь?» «Ну да, мы как раз спорили с пацанами. У тебя там проволока вставлена или так держится?» Так и шел день. Утекал сквозь пальцы, прекрасный, жаркий, с ослепительным ощущением счастья. Им не надоедало общество друг друга. Они болтали, они сидели в обнимку и смотрели, как солнце пронизывает воду на отмелях до самого песчаного дна. Молчали, смеялись, целовались до головокружения. Костя рассказывал про детские забавы, в которых непременно фигурировали и Маркел, и Ваня Остапенко, и Миша Савченко, самый близкий его друг, тот самый. Как гоняли в старом колхозном саду в футбол, а на льду реки в хоккей, причем у половины пацанов были клюшки, но не было коньков, а у второй половины были коньки, но не было клюшек. Как в одно лето в июле они с Мишкой насобирали какое-то огромное количество липового цвета. Ты ведь знаешь, что июль по-здешнему липень, то есть месяц липы. Собирали и ромашку, и потом долго сушили на чердаке, чтобы сдать в аптеку и подзаработать. Но обычные мальчишеские приключения оставили липу в прошлом. И спохватились друзья, только когда через прохудившуюся крышу чердак залило, и газеты с липовым цветом тоже. Он вспоминал, как они ходили строить плотину на ручей весной и проваливались по пояс под лед, и как дрейфовали по юле на льдине, а рыбаки цепляли их баграми, и как матери вдобавок потом чуть не спустили с них 3 шкуры. Рассказы перемежались с заплывами к другому берегу, более крутому. Там Костя нырял крачьим нором и шарил в них голыми руками, отчего Катю, затаившую дыхание, передергивала. В рюкзаке обнаружился котелок со вмятиной на боку, и теперь в нем важно шевелили клешнями пойманные раки, дожидаясь своего часа. Она смотрела на него и не могла понять, как в Пряслине, среди простых, в общем-то, деревенских парней, отчаянно матерящихся, громко хохочущих, глотая самогон у колонки, любящих боксы боевики со Сталлоне и пошловато скалящихся на любую девчонку в мини-юбке, как среди них мог вырасти Костя? И от этого ей было не по себе. Она не могла понять и как будто поэтому ожидала какого-то подвоха. «Ты такой...» Она мучительно подбирала правильное слово. «Чистый». «Моюсь каждый день», — хмыкнул Костя. «Ты же понимаешь, что я хочу сказать. Я иногда смотрю на тебя, и мне даже боязно. Ведь я иногда как что подумаю, хорошо, что ты мысли не умеешь читать». «Есть такое дело», — согласился Костя с притворной серьезностью. «Еще хорошо, что у тебя спина все-таки непрозрачная». «Мавочка моя, ты говоришь глупости. Не дразни меня. Я вовсе даже не ангел. И, конечно, я тоже думаю иногда о таком, что тебе лучше не знать». Он сделал паузу, и в его выразительных глазах промелькнуло что-то такое мужское, откровенное и словами невыразимое, отчего Катю одновременно захлестнуло жаром и стыдливостью. «Но», — продолжал он, как ни в чем не бывало, — «я просто не считаю нужным это высказывать. Смысл? Но другие-то высказывают, иногда не в самой мягкой форме. И мир явно краше от этого не становится». «Откуда ты такой взялся? Когда я тебя рассматривала у костра, на Ивана Купалу?» «А-а-а, так все-таки рассматривала». «Естественно», — хихикнула Катя. «Ты мне показался инопланетянином, которому очень хочется быть похожим на землян». «О-о-о, какие признания пошли! Земляне, я прибыл с 7-й планеты Альфа Центавра. Я вас завоюю!» — глухим голосом продекламировал Костя и, подхватив Катю на руки, рванул вместе с нею к реке. Несмотря на Катины истошные вопли и хохот, он, подняв тучу брызг, забежал на глубину и бросил ее в воду, а следом нырнул и сам. Наплававшись и нанырявшись, подурачившись на мелководье вдоволь, они оставили пляж и отправились дальше. Катя подсела ближе к Косте, чтобы шум работающего мотора не заглушал слов. Ей отчаянно нравилось смотреть на мир его глазами. Берег был для него не просто берегом, юла не просто рекой, а трасса не просто дорогой. Для Кости прошлое оказывалось таким же знакомым, как окрестности родного поселка. Времена смешивались, и все, что было, было для него одинаково недавно. «Я все время болтаю. За всю жизнь не говорил столько, сколько за эти дни, вот честно», — признался он со смущением. Но тот же прищурился, высматривая что-то вдалеке. «Вон, смотри, видишь лес? Это Антоньевские леса, дремучие. Мой прадед, Юрий Афанасьевич, детина огромный, косая сажень в плечах, там партизанский отряд свой собрал. В войну. Ты же знаешь, что фронт по юле шел? На правом берегу наши, а на левом не наши. И юла была в те недели тоньше ниточки, вся насквозь простреливаемая». «Твой прадед был партизаном?» «Был, да. А потом фашисты перешли реку. Весь отряд поймали и притащили в Пряслень. Моему деду, сыну Юрия Афанасьевича, было 10 лет. Всех детей, партизан, чумазых, исхудавших, собрали вместе и поставили напротив отцов. А между двумя шеренгами ходили немецкие автоматчики. И никто из пряслинцев не знал, что будет. Матери и жены рыдали и бросались к партизанам и к детям, не зная, кого защищать. Кого они могли защитить? Полуголодные, оборванные, ни хлеба, ни скотины ведь почти не оставалось. Война. А потом дали команду стрелять, и все упали. «Кто?» — побледнев, прошептала Катя. «Отцы. 17 человек. Юрий Афанасьевич стоял до последнего. Пули его почти изрешетили, а он все не падал. И тогда немецкий офицер подошел и ногой в начищенном сапоге толкнул его в грудь. Тогда только он и рухнул. А детям офицер потом раздал шоколаду бельгийского. И мой дед ревел и грыз эту плитку, такую сладкую, такую горькую. А мать не забирала, потому что... Лучше, когда сын накормлен, верно?» И Костя невесело усмехнулся. «Мои дедушка с бабушкой тоже пережили войну», — проговорила девушка. «Но никто из них ничего мне не рассказывал. Я иногда начинала приставать с расспросами, но они всегда молчали. А что тут рассказывать? Война есть война». Катю потряс рассказ. Она почти расслышала в посвистывании птиц эти вопли, эти рыдания, эти выстрелы. Мирная река перед ней была невинна и чиста, но на ее дне еще лежали не разорвавшиеся снаряды и пули, не доставшие до живых мишеней. Как, наверное, лежали и скифские мечи, и кресты с раздетых революцией колоколен. «А второй мой дед воевал недолго», — продолжил Костя, переведя дух. «В первой же атаке он понял, что все это бессмысленно. Все, кто был рядом, падали, а пулеметчик из леса напротив все поливал и поливал. И исполнить приказ отбить пулемет и занять огневую позицию не было никакой возможности. Дед, совсем тогда еще пацан, младше меня сейчас, рухнул на землю. Ноябрь, поле все услано соломой, и кое-где колосья. Он напихал под шинель соломы, чтоб теплее было, а копался прямо руками и стал жевать колосья, какие насобирал. И его сморило то ли от холода, то ли от страха, а разбудили уже немцы. И он до конца войны был в плену в Германии. А я не знаю, честно говоря, кто из них был больше прав. Тот, кто хотел выжить и выжил, и вернулся к семье, и восстанавливал деревню. Или тот, кто сражался, скрывался и бесславно упал от толчка фашистского сапога.